Глава 5. Спокойно закончить сезон мне опять не дали. Звук работающего мотора снегохода я услышал, когда только вышел на путик. Пришлось в срочном порядке возвращаться на заимку. К домику пробирался Амурис, за рулем которого сидел один из моих егерей. Именно пробирался, ездой это назвать трудно. Из-за недостатки тяги в пухляке Амурис практически беспомощен. Только по насту и укутанному снегу едет нормально. Издевательство над народом, а не снегоход. Мотор расположен сзади, в трансмиссии вариатор, который передает мощность на гусеницу. Хотя о какой мощности речь? Военный двухтактный мотор D300 с воздушным охлаждением. Объем 293 кубических сантиметра и мощностью 6,5 лошадиных сил. Ее едва хватает, чтобы стронуть этот гроб на колесах с места. Максимальная скорость по техническим документам 50 км в час, но на практике его и пешеход обгонит. Те же амурцы, но модернизированная версия носили уже другое название – «Лайка». Модернизация коснулась только эстетики и эргономики. Так сказать, тот же хрен, только в профиль. Таких у нас в хозяйстве 4. Значит, мое задание хотя бы частично, но выполнено. «Уф, еле добрался до вас, Кирилл Владимирович. Эта хрень вообще ехать не хочет. Больше я ее толкал и от снега чистил, чем ехал», – умаялся парнишка. «Нужно будет заняться модернизацией этого утиля. Нормально работать на этих снегоходах не получится. Не зря их и не спешили чинить раньше. С ними возни столько, что проще пешком ходить». «Здорово, Тёмка. Какими судьбами? Случилось что-то?» «Да, у нас ЧП. Лёшка, когда объезд угодий делал, браконьеров поймал. Они лося завалили. Ну, как поймал? Пытался. В общем, там дело до стрельбы дошло. Лёха в руку ранен, а эти уроды успели скрыться». «Твою мать, сильно ранен?» «Да нет, царапина, но снегоход второй, который починить успели, они его, короче, полностью расстреляли. Мотор разбит, бензобак». «Ментов вызывали?» «Да, как Лёшка домой пришел, я сразу к вам, а охотовед как раз участкового вызвал». «Он в ответ стрелял?» «Говорит, что нет». «Уже хорошо. Ладно, разворачивайся, иду и обратно. Я тут соберусь и тебя догоню». Тяжело вздохнув, Артем с тоской посмотрел на шедевр советской конструкторской мысли и принялся разворачивать неповоротливый механизм. Ничего, по своим следам он пойдет гораздо веселее. Да и я на буране догоню и подсоблю, если что. Интересно, кто у нас такой смелый и так себе шалить позволяет? Точно не наши, не поселковые. Эти все сейчас на промысле. Это кто-то залетный. За этими мыслями я как можно быстрее собирался в дорогу. Как-то не нравится мне уж начальником быть. Все проблемы, мимо которых я проходил и даже никогда не обращал внимания, теперь моя головная боль. Одно хорошо, мои егеря службу несут. И после стычки почти целыми остались. Но это единственная положительная новость. Моих егерей должны уважать и бояться. Ничего, я разберусь. Нельзя это так оставлять. В лепешку разобьюсь, но этих сук найду. Артема я бросил на подъезде к поселку. Опять амурец застрял. Но времени его буксировать у меня нет. Сам откопается. Я же прямиком отправился к заготовительной конторе, где у меня находится кабинет. И первого, кого я встретил, был мой дружище Толик, местный участковый. «Здорово, Толян, докладывай!» Я, подхватив под руку своего друга, потащил его в кабинет. Опешил Толян. «Твою мать, прости, Толик, у меня уже крыша едет. Рассказывай, чего там стряслось?» «Привет, Кирюха. Ты как рявкнул, я аж по стойке смирно чуть не встал. Тебе бы полком командовать». «Не тяни кота за подробности. Потом мои командирские способности обсудим. Не томи, чего известно уже?» 5 человек их было. Не поселковые, точно. Там группа отработала. Егеря твоего опросил. С ним все в порядке. Когда в двигатель стреляли, его дробью зацепило слегка. Подлатали уже. Он в РВД сейчас. Показания дает. Пока все». «Далеко отсюда? Как туда добраться?» «Да считай рядом. Если подвезешь, то вместе поехали. Покажу дорогу». «Поехали. Я сам на месте осмотрюсь. Только Мишке команду дам, чтобы он моего человека из РОВД забрал». Место происшествия было недалеко от поселка. В густом подлеске на том берегу реки. Всего час езды, и мы на месте. Полуразделанную тушу лося никто не трогал. Она так и осталась лежать там, где его застигла пуля браконьера. Молодая и некрупная самка. Таких стрелять даже с лицензией запрещено. Весь снег густо залит кровью и затоптан следами браконьеров и оперативной группы. Метрах в 10 от туши стоит расстрелянный снегоход. Досталось ему не слабо. Стреляли картечью или крупной дробью, почти в упор. Смотреть тут сейчас особо не на что. Все, что можно, уже затоптали. Снегоход весь покрыт дактилоскопическим порошком. Но одно мне ясно совершенно точно. Эксперт, что работал на месте происшествия, полный кретин. Из чего такой вывод? Да просто самый неопытный криминалист соберет все гильзы, если имело место применение огнестрельного оружия. Я же сейчас вижу перед собой две гильзы от ружья, хорошенько втоптанные в снег. 12-й калибр, гильзы бумажные. Для тех, кто хоть немного разбирается, это просто кладезь информации, даже без проведения экспертизы. Что я могу сказать уже сейчас? Да то, что эти охотники точно не местные. У нас в поселке никто патроны не покупает, их снаряжают, и все пользуются только латунью. Второе, что можно сделать, это по гильзам узнать партию патронов и магазин, который их реализовал. На донную или боковую часть гильзы наносится специальная маркировка, которая позволяет установить производителя, ну а через него и продавца боеприпасов. И временной интервал можно узнать, когда их купили, потому что и у патронов есть срок годности, а продажа просроченных запрещена. Вот это уже существенно снижает круг подозреваемых, потому что сейчас этих охотничьих магазинов не так уж и много, тем более в нашей области. Ну и последнее, и самое главное, патроны можно купить только при предъявлении разрешения на хранение оружия или охотничьего билета, о чем и ведут запись продавцы магазинов в специальных журналах. А дальше работа оперов. Не такая уж и сложная, имея эти данные. Обход, опрос, в том числе и негласный, установить, кто где был в день совершения преступления. И вот у нас уже есть подозреваемые. Я уверен, гильзы тут не все. Что-то этот олух и забрал. Но надо было взять именно все. А вдруг они с разных партий? А вдруг калибр и ружья, из которых велся огонь, тоже разный? Да даже если одно ружье, но многоствольное, то сбор всех стрелянных гильз в разы ускорит идентификацию. Осел, одним словом. Интересно, а слепки он хотя бы сделал? Со следов обуви, с мест, где ставили или клали ружье и снаряжение. Тут надо именно слепки делать. Фотография даже с масштабируемой линейкой не поможет. Это снег, на снимках отчетливо не будет видно деталей. Даже если гипса с собой нет, опять же, это снег, а на дворе хороший такой минус. Сбрызни водой, дай замерзнуть, вырежи кусок льда и в холодном багажнике машины отвези в лабораторию. Там все можно будет сделать качественно и не торопясь. Да и тушу лося и снегоход бросили. А кто будет извлекать картечь, пулю и дробь? Материал для экспертизы вообще, можно сказать, остался лежать на месте. Что-то тут не так. «Толик, а нахрена они тут все побросали и уехали?» – спросил я друга, впрочем, не надеясь на ответ. «Не знаю. Когда мы тут были, они работали вовсю. А потом из РУВД начальник дознания приехал и приказал по-быстрому сворачиваться. Ну, вроде бы все сделали. Чего еще-то надо?» «Приказал, говоришь?» – я задумался. «Вот делать нечего начальнику дознания просто так по лесам шляться, чтобы группу поторопить. Не убили же никого. На такие случаи начальство не выезжает». «Да много еще чего надо было сделать. Ладно, снегоход и тушу лося. Уже можно забирать?» «Вернемся в поселок, позвоню и уточню. Мне никто указаний не давал». «Ладно, поехали. Делать тут больше нечего». Мы вернулись в поселок, и Толян побежал звонить. Я же взял в оборот вернувшегося из РОВД Алексея, моего пострадавшего егеря. «Присаживайся, Леха, и рассказывай подробно и с самого начала, как дело было». «Ну, Мишка лайку починил, и я его попробовать поехал. У меня даже ружья с собой не было. Еду, значит, а тут слышу – стрельба. Я же помню, что вы нам говорили. Нужно проверять наличие разрешения и путевок у охотников. А тут почти возле поселка стреляют. Я, значит, туда повернул и к ним, к браконьерам этим, значит, подъехал. 5 человек в маскировочных халатах и лось лежит. Я сразу смекнул, что они незаконно его стрельнули. Все честь по чести. Показал им свое удостоверение и попросил разрешение и лицензию. А они быковать давай. Пьяные все, а это уже нарушение. Ну, я спорить особо не стал, как вы и учили. Решил за милицией ехать, о чем им и сказал. Только развернулся, а они по мне давай стрелять. В снегоход попали, он встал, мне руку зацепило. Я в подлесок и бежать. Оглядываюсь, а они вслед мне стрелять не стали. Еще пару раз снегоход засадили, на лыжи встали и деру. Только вот они специально за этим лосем не шли. Он им просто под руку подвернулся». «Ну-ка, почему так решил?» «Так у них на поясе несколько зайцев висело. Я думаю, лось на них случайно вышел. Вот они и не упустили момент. Я, когда документы спросил, один из них вроде как во внутренний карман потянулся. Но потом самый молодой меня матом послал. Ну и завертелось. Я думаю, у них как раз на зайца путевки и были». «Хорошо. Что вообще про них сказать можешь?» Ну, одеты добротно, довольно молодые все. У того, который меня матом послал, на ружье насечка золотая и приклад резной. Лыжи у них магазинные, не самодел, точно. Ну, что еще? А, вот, все они в белых полушубках были, и валенки тоже белые. Чего в РУВД спрашивали? Ты им про свои догадки говорил? Нет, они сами вопросы задавали, а я просто отвечал. Молодые, говоришь? Ну-ка, притащи мне сюда амебу. И журнал пусть захватит. Посмотрим, кому мы путевки на зайца выписывали. Прозвище кохотоведу приклеилось намертво. Я виноват. Ляпнул как-то сгоряча. Все и подхватили. Я читаю журнал учета, принесенный мне охотоведом. Много путевок выписали, больше 200, но пятерку молодых людей, получивших путевки все сразу и в один день, я нашел. Почти на 80% это они. Как интересно. Переписав фамилии, домашние адреса и другие данные подозреваемых, я направился в опорный пункт к Толику. «Ну, чего там, Толян? Снегоход сказали забирать, а за лосем уже машина выехала. На экспертизу заберут». Я не удержался от смеха. «Знаем мы такие экспертизы. Каждый раз, когда в мое время косулю, оленя или лося сбивала машина, то наивные водители вызывали ГИБДД и закономерно нарывались на штраф. Тебе машину делать, да еще и штраф платить. Весело, да?» «Все верно. Это же не домашний скот, за который ответственность несет хозяин и пастух. Тут другое. Это дикое животное, и ты, олух, его уничтожил, да еще и таким варварским способом. Получи, скотина, штраф. В следующий раз будешь смотреть, куда едешь. Берегите природу, мать вашу. Ну а косуля, лось или олень едут на экспертизу. Мы их сейчас всем отделом будем на экспертизу разделывать, а потом, когда съедим, поделимся своим экспертным мнением о его вкусовых качествах». Тут, похоже, случай из этой же оперы. Да не похоже, а точно. Снегоход им не нужен, а ведь именно на нем сидел раненый человек. И остатки картечи и дроби из ствола стрелявшего в нем застряли. А вот в лосихе может быть пулька совсем другого человека. «Чего ржешь?» – удивился Толян. «Да так, анекдот смешной вспомнил. Ну-ка, трави давай!» Толян анекдоты любит. «Ну, слушай». Лось просыпается с дикого похмелья, соответственно, голова болит, ноги не ходят, сушняк страшный, ну и пошел он к ручью воды холодненькой попить. В кустах возле ручья охотник смотрит, лось пьет, вот, думает, удача, вскинул ружье, бах-бах, с двух стволов, лось стоит хоть бы что. Охотник в непонятках, как так, вроде и лось близко, а промахнулся, заряжает второй раз, подходит ближе, бах-бах, а лось стоит как стоял, пьет, значится, охотник охренел. Подходит, значит, вплотную к лосю, в упор, с двух стволов опять, бах, бах, а лось стоит. Охотник в страхе убегает, вспоминая и бога, и черта всеми матами, которые только знает. Лось стоит, пьет и думает, что-то я пью-пью, а мне все хуже и хуже. «Ха-ха, ай, блядь, аж слезы из глаз потекли!» Толян почти валяется под столом. «Ладно, Толян, я в РВД поехал, есть там у меня дело, к начальнику». «Домой не заедешь? Аленка, наверное, уже в курсе, что ты в поселке». «Ёкарный бабай! Ну вот что я за человек такой?» Я хватаюсь за голову. «Про жену-то и забыл совсем. Нет мне оправдания. Конечно, сейчас домой как раз переодеться надо и в РУВД». Алена меня ждала. Молодец, в контору не пошла, знала про ЧП и то, что меня пока отвлекать не надо. Обнялись, поцеловались, поплакала моя женушка, как заведено, и я рванул переодеваться. Мишка на своем козлике уже ждал меня за воротами. Вернусь вечером, и я жену утешу. Раза три, не меньше. Полковник принял меня не сразу. Ждать себя заставил, гаденыш. Но ничего, подождем. Хрен я отсюда уйду, пока с тобой не поговорю. А разговор у нас долгий будет. Это как пить дать. «Заходи, Найденов». Через час, наконец, поняв, что я никуда не уйду, полковник сам лично позвал меня в кабинет. «И тебе здорово, Федор Константинович!» «Чем обязан?» — ухмыляется оборотень в погонах. «Сам догадайся. Ладно, все время забываю, что ты в милиции работаешь. Подскажу, так и быть. Лось, снегоход, полянка в лесу. На какие-нибудь мысли наводит? Подожди, не морщи лоб. Последнюю извилину, что от фуражки осталось, сотрешь. Ты охуел?» Полковник спокоен, все же не зря свое кресло занимает. Если я так с ним разговариваю, значит, могу себе позволить. «Не спорю, но и ты тоже. Какого хуя?» «А такого? Надо так. А чего это только тебе надо? Мне тоже надо. А ты про меня забыл? Нехорошо». «Как догадался-то?» «Читать умею. Они у меня путевки брали, все пятеро. Это раз. Снегоход надо было хотя бы для вида в РУВД забрать. Это два. Зря ты начальника дознания за группой отправил. Нужно было сержанта послать. Это 3. Мой человек их опознал, только вашим не сказал. Это 4. Такая одежда только караульным местной колонии выдается. Это 5. Там еще до хрена есть. До 10 точно дойду. И фамилии прям такие знакомые. Одна как у тебя, а другая как у прокурора города. Да и ружье знакомое. Перепили, пацаны. Молодые еще. Чего им жизнь портить? Не смотрит в глаза полкан. Значит, есть еще совесть. Стыдно ему за сына. Ну да, ну да. А если бы парня подстрелили? Да и имущество казенное. Ты подумай, Федор Константинович. Сегодня они по пьяни чуть человека не убили. И им за это ничего не было. А завтра? Потом хуже не будет? Не пожалеешь? Полковник морщится, но молчит. Кто остальные 3, я тоже знаю. И знаю, что вы сделаете все, чтобы дело замять. Но вот только вам в поселке бунт тоже не нужен. Ты знаешь, там мужики суровые и за своего до конца пойдут. Конева вспомни, а ведь если мы с тобой сейчас не договоримся, так и будет, блефую я. Ну и куда Кирюшин перевелся, мы все знаем. Говори, не тяни из меня душу. Ну хорошо, по пунктам пойдем. Лось, хрен с ним, с лосем. Завалились азарту, не одобряю, но понимаю. Лось мне был никто, и за него я говорить не буду. Хотя отработают все 5 на охотхозяйстве по заготовке кормов, и сами же их по кормчим базам разносить будут всю зиму. Авось и выживет какой-нибудь сахатый. Это по лосю. Снегоход восстановлению не подлежит. Купите буран, можно с рук. Так там же лайка была. Похер. Я сам на нем слово лайка напишу, а если надо, то и нарисую. Но я еще не закончил. Перед егерем пусть эти пионеры извинятся. Если он захочет в морду им дать, терпеть и сопеть в 2 дырки, молча. И на лечение ему подкинете. С тебя отстрелочный участок. Ну а со всех дружба и полное взаимопонимание со мной. Ты понимаешь, о чем я говорю? По-моему, вполне приличный вариант. Как думаешь? Спасибо, Кирилл. Эти гондоны поступают в твое полное распоряжение на всю зиму. Пора их научить родину любить. По остальным пунктам тоже принимается. По рукам? По рукам-то по рукам. Но вот лайка у меня на складе постоит. Пока не будем ее ремонтировать. Да и Лехины документы о снятии телесных повреждений и другие бумажки, объяснительные на мое имя. Да тот же журнал у меня годик в сейфе полежат. Посмотрим, какая у нас дружба выйдет. Я реально оцениваю свои силы, поэтому и не давил особо. Сыновья прокурора, начальника РОВД, директора швейной фабрики, заместителя по воспитательной работе местной колонии строгого режима и брат секретаря районного комитета комсомола попали в жесткий блудняк, виновный по всем статьям. Вот только родительский инстинкт не дает их отцам мирно сидеть на жопе, пока их отпрысков будут сажать в тюрьму. Может, они и сядут, но вот только вскоре сядет и Леха, найдут за что. И я, несмотря на весь свой опыт и знания, а может и из родни кто, глаз за глаз, зуб за зуб. Коррупция? Да, она и есть. И я теперь в системе, но я укрепил свои позиции. Пользоваться или нет таким путем приобретенными связями – это только вопрос совести. А я надеюсь, она у меня есть. Пока тут по-другому не выжить.